С ракетоносителями я не стал заморачиваться, это слишком сложная и громоздкая техника, требующая особого ухода. Получу боеголовки и сам себя бояться начну. Я прямо вижу листовки с моим портретом, как в фильмах-вестернах, и на них надпись. Разыскивается особо опасный преступник. Особые приметы. Карлик в широкополой шляпе. Осторожно. Он носит в кармане кучу ядерных бомб, которых хватит, чтобы стереть с поверхности земли все население. Эх, мне бы такую штуку в прошлой жизни. Как представлю, пришел дедушка Саша в собес, а его посылают за справкой в ПТИ, потом опять посылают, затем вновь. А дедушка достает из кармана ядерную бомбу и бабах, и нет собеса. Правда, и города тоже нет, но это уже пустяки. К сожалению, наложить империя лишь на президентов стран недостаточно, чтобы заполучить несметные богатства, в чем мне пришлось убедиться на деле. К берегам США прибыло лишь 3 корабля, доверху груженных золотом, хотя ожидалось как минимум пара десятков. Но и такое количество ценного металла было довольно много. Зато местные Соединенные Штаты я обчистил весьма прилично. Сегодня ровно месяц, как я попал в этот мир, и как оказалось, местные СМИ не врали. Кровь пропала с прилавков магазинов, поскольку люди не выдержали повышенной нагрузки на организмы и стали массово умирать. Так что запасы крови стали доступны лишь правителям стран, но не более того. Понятное дело, что это вызвало массовые волнения по всей планете. В одну ночь на улицы городов вышли миллионы кровососов и устроили бунты, демонстрации, восстания. США не миновала эта участь. Правительство этой страны думало лишь о том, как спасти свои ценные пятые точки. Я же отозвал домовых эльфов, и мы переместились в леса Калифорнии к нашему зачарованному домику. Тимми, как успехи? Домовой эльф в экстазе закатил глаза. Несмотря на то, что эльфы выглядели жутко усталыми, они были очень довольны. Это рай. Расплывшись в широкой улыбке, выдал он. Товарищ хозяин, мы взяли нереально много трофеев. 5 миллионов баррелей нефти, 1000 тонн драгоценных металлов. Оружие столько, что можно устроить войну. А 300 ядерных бомб – это вообще сказка. Еще неплохо было бы захватить военный корабль, чтобы в последующем переоборудовать его в автоматизированную яхту, а лучше сразу несколько штук. Хорошая идея. Есть конкретные предложения. Для переделки в экспедиционную яхту лучше всего подойдет минный тральщик, выдал Тимми. Можно взять американский «Эвенджер», до кораблей других стран будет сложнее добраться и заполучить. Но мне больше нравится британский эскадренный миноносец типа 45 Гринг и американский эскадренный миноносец типа Либерг, но для последних двух кораблей необходим большой экипаж, в то время как тральщик можно зачаровать так, что я один справлюсь с обслуживанием. Почему тральщик? Компактный размер, как для военного корабля, имеется площадка с краном в задней части, так что потребуется минимум переделок. Лаконично стал приводить аргументы Тимми. Можно разместить исследовательское оборудование на борту корабля и поднимать со дна разные предметы, например, золото с затонувших кораблей или подстреленного морского дракона. В общем, идеальное судно для переделки в исследовательскую яхту. Пока у меня есть полномочия, точнее пока еще марионеточное правительство не растерзали, пошли прихватизировать тральщик. Не знаю зачем, но лучше пусть будет. Хоть я не хохол, а белорусский, русский и британский австралиец, но что не съем, то понадкусываю. Да, трансгрессировать на ближайшую военную базу, убедить руководство в своих полномочиях, добраться на военном самолете до базы ВМФ США, ссадить экипаж с боевого корабля, это уже большое приключение. Но уменьшить здоровенный корабль длиной 68 метров даже при помощи старшей палочки – вот где высший магический пилотаж. Если бы я не был мастером трансфигурации и чародеем, то ни за что не справился бы. А если бы не бузинная палочка, то даже мастерство не помогло бы уменьшить такую махину. Обратно к дому нас переместил Тимми. Ни о каком эсминце речи уже не шло, ибо пришло полное понимание того, что почти в 3 раза больший по размерам корабль я не смогу скоммуниздить. Ну что, товарищи домовые эльфы, вам не кажется, что мы в этом мире загостились и пора домой? Пышке все равно где быть, лишь бы рядом с хозяином, произнесла домовая эльфа, глядя на меня влюбленным взглядом. Эх, печально вздохнул Тимми. Тут еще столько всего можно затрофить. Домовик бросил на меня взгляд полной боли и невысказанной просьбы. Мало было мне невидимого хомяка, зудящего над ухом, так еще и Тимми за него. Или же они сговорились, не надо быть легилиментом, чтобы понять мысли домового эльфа, ведь они наверняка похожи на мои. Надо больше золота. Вот не знаю, зачем и что с ним делать, но надо. Я так и не спросил у дедушки Паксли, были ли в нашей родне гоблины, а то какая-то у меня патологическая тяга к цветным металлам, деньгам, прочим ценностям и оружию. А как утверждал наш учитель истории магии, да упокоится дух Бинса когда-нибудь. Гоблины – существа воинственные и жадные. А может быть, у Тимми тоже в родне гоблины отметились? А что, домовые эльфы в нашем мире появились в то же самое время, что и гоблины, обе расы низкого роста и с большими ушами, чем-то они друг на друга похожи. Только гоблины разве что поактивнее будут. Но тут все понятно, если бы независимость домовых эльфов от магии волшебников, то они тоже были бы не менее воинственными и наверняка уже давно завоевали и поработили человечество. Такие маги, как домовики, это серьезная сила. Дружище, весь мир в карман не положишь. Ну вот куда мы все это добро девать будем? Если в другой мир бежать придется, то все пригодится, уверенно заявил Тимми. Я бы еще местной электроникой разжился бы, а то времени не было, чтобы до нее добраться. Тут уровень магловских технологий опережает наш мир лет на 15-20. Серьезный аргумент. Мне бы еще пригодилась информация, например, исходники местных популярных сайтов и программ. До конца света в нашем мире далеко, да и не факт, что он наступит, так что лишними деньги не будут. Только вряд ли у вампиров имеется единое информационное хранилище. Хранилище судного дня в Норвегии, выдал Тимми. Но там хранятся лишь книги, фильмы, музыка и тому подобное. Для добычи исходного кода программ нам понадобится наведаться в местные крупные компьютерные фирмы, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Тимми, у тебя же вроде неплохой запас зелий. Домовик в подтверждение кивнул головой. Скооперируйтесь с Фениксом и займитесь этой проблемой. Включи фантазию, например, напои глав корпорации подчиняющими зельями. Пусть прикажут сбросить на портативные носители нужную информацию. Сколько понадобится времени? Неделя, может быть две, после непродолжительного раздумья ответил Тимми. Отлично, действуй, а я пока порыбачу в местной речушке и поохочусь на местную дичь. Надо же когда-то отдыхать. Тимми исчез, но на меня пристально уставилась Пышка. Немного помявшись, она заговорила. Товарищ хозяин, Пышка подумала, что неплохо было бы украсить наш дом в Австралии, например, произведениями искусств. Предлагаешь обчистить местные музеи? Да-да, обрадовалась Пышка, и часто закивала головой, отчего ее уши захлопали по голове, как у кокер-спаниеля. Какие у меня хорошие слуги, умилился я. Сама справишься, Пышка знает, где находится город Вашингтон, так что справится, товарищ хозяин, заверила домовая эльфа. Хорошо, действуй, только дешевку всякую не бери. Следующие пару дней я кайфовал, никакой магии, лишь я, наколдованное пневматическое ружье и охота. В домике я установил местный телевизор и спутниковую тарелку. Вернувшись после удачной охоты, закинул мешок с тушкой зайца в угол кухни и включил новостной канал. Серьезный диктор зачитывал текст на фоне моей фотографии, на которой я стою в своем австралийско-приключенческом наряде рядом с местным президентом. «Сегодня в нашей стране произошла смена правительства», — говорил диктор. Новый исполняющий обязанности президента заявил, что все прежнее правительство было подконтрольно карлику-гипнотизеру, которого вы можете видеть на экране. Беднягу-вампира-диктора аж перекосило от титанических усилий, которые он прилагал, чтобы сдержать смех. И я его понимаю. Если бы я был сторонним наблюдателем, то ни за что не поверил бы тому, кто устроил переворот, сместил президента, занял его место, после чего утверждает, что сделал это потому, что правительство было подконтрольно карлику-гипнотизеру. Исполняющий обязанности президента заявил, продолжил диктор, стараясь скрыть улыбку, что в США действовала целая группа карликов-мутантов-гипнотизеров, которые на протяжении месяца расхищали все национальное достояние. Ха-ха-ха-ха. Диктор не выдержал и истерически захохотал, приложив правую ладонь к лицу. Но он быстро взял себя в руки и продолжил зачитывать текст. За месяц группа карликов, мужчина вновь не выдержал и прыснул от сдерживаемого смеха, похитила у страны имущество предположительно на 30 триллионов долларов, что равно бюджету страны на 7 лет. Точному подсчету украденное не подлежит, поскольку слишком широкий размах хищений. Ха, я аж поперхнулся от такой новости. Да ладно, правда что ли? Спасибо, что подсчитали. Я знал, что теперь являюсь самым богатым человеком на планете, но чтобы настолько, как стало известно, этот же карлик-гипнотизер, представляющийся как Гарри Адамс, взял под контроль правителей стран Большой Двадцатки и успел ограбить еще и их. Группа карликов-гипнотизеров объявлена в международный розыск. В настоящий момент задействованы все наличные силы национальной армии, полиции, ФБР и ЦРУ, ведутся активные поиски преступников. Если вы обладаете информацией о местонахождении лиц, показанных на экране, кадр сменился и за спиной диктора появились помимо моей еще фотографии Тимми и Пышки, то сообщите об этом по телефону 911. Будьте осторожны, эти карлики являются сильнейшими гипнотизерами, способны брать под контроль любого вампира и обладают суперспособностями, телекинезом и могут уменьшать предметы. Прямо классические суперзлодеи из комиксов. Наши фотографии пропали с экранов и диктор продолжил вещать. К другим новостям. В связи с недавними событиями курс доллара на мировом валютном рынке упал в 3 раза и продолжает стремительно падать. Из-за нехватки крови происходит массовое обращение вампиров в деградантов. Военные кроваво подавили антиправительственное восстание в Далласе, расстреляв толпу мятежников из пулеметов. Насчитывается более 10 тысяч жертв среди мятежников и более 300 жертв со стороны военных. Новое правительство заявило о том, что ученые разработали искусственный заменитель человеческой крови и в настоящий момент все ресурсы страны пущены на массовое производство жизненно важной продукции. В течение 2 недель искусственная кровь должна поступить на прилавки магазинов. Правительство призывает к спокойствию. Я выключил звук и стал раздеваться, чтобы принять душ. Ищите сколько душе угодно, все равно без мага, умеющего устанавливать антиоперационный барьер, вам нечего мне противопоставить. Разве что ядерную бомбу сбросите на место моего предполагаемого убежища, если найдете его, но вы не пойдете на такой шаг. Все же спалить в ядерном взрыве карлика суперзлодея или же оного с 30 триллионами долларов, с нынешним курсом валют уже 90 триллионов, это совершенно разные вещи. Часть 3, глава 72. Пока Тимми и Пышка занимаются благородным делом, в смысле добычей трофеев, я решил начать приводить в действие план по отправке в родной мир. Для этого возле домика трансфигурировал кучу камней в ровную каменную площадку. Затем я достал 7 500-страничных томов с контактами суккуб и принялся изучать информацию. Помимо индивидуальной печати призыва в книгах были внесены данные о суккубах, их примерные способности, предположительный характер, вывод о котором можно сделать за каких-то 5-10 минут общения, и приложена колдография. Благо Тимми у меня очень запаслив и позаботился о наличии магического фотоаппарата и множества пленок с проявляющими зельями. Без скромности могу утверждать, что на настоящий момент я являюсь самым большим знатоком мира суккуба из волшебников моего мира. Более того, я, вероятнее всего, являюсь единственным представителем своего мира, владеющим любовной магией инкубов. Конечно, если быть объективным, то до знания и навыков взрослого профессионала инкубом недалеко. Если провести параллель, то я буду обычным магом-выпускником школы волшебства, в то время как большинство инкубов и суккуб практикуют свое направление волшебства на протяжении всей жизни. Пожалуй, я бы мог написать не одну книгу по миру суккуба и по любовной магии из своих конспектов. Скорее всего, этим я и займусь, когда появится свободное время. Как минимум умение оперировать собственной маной и праной – это невероятно серьезный шаг в волшебстве, за который мне светит звание магистра волшебства. Что это значит для волшебников? Все просто и одновременно сложно, как и все в жизни. Во-первых, это означает продление срока жизни волшебника в зависимости от его магической силы. Обычный маг сможет жить лет 500, чародей и великий маг еще дольше, если судить по суккубам, то срок жизни у таких волшебников не ограничен. А если учесть, что постоянное использование силы для преобразования в прану вызовет рост магических сил, то и обычные маги смогут жить неограниченно долго. Это потянет за собой то, что обучение в магических школах увеличится примерно на 7-10 лет, поскольку научиться управлять магической силой занятие не из простых. Но с учетом увеличившегося срока жизни, это малая цена. Во-вторых, я выяснил технологию изготовления крисов. Пусть она непростая и магически затратная, но крайне полезная. Если ввести технологию массового изготовления крисов, то это удешевит их себестоимость. Это повлечет за собой введение понятия магической энергии маны, развитие нового направления волшебства, основанного на оперировании маны из накопителей. Описание мира суккуба, его обитателей и способов призыва – может привести к разным последствиям. Меня либо объявят злобным демонологом и темным лордом, либо гениальным волшебником-исследователем. В первом случае эти знания попытаются всячески запретить, во втором демонология, или вернее сказать, школа призыва, получит второе дыхание. Магам откроются пути в иные миры, услуги элитных проституток суккуб и инкубов, знания иных миров. Учитывая, что волшебники со своим статутом секретности совсем помешались на запрещении различных областей магических наук, то скорее мне светит слава темного лорда и услуги тюрьмы для волшебников, так что я еще 7 раз подумаю, стоит ли опубликовывать эту информацию. Честно говоря, очень хочется продвинуть магическую науку на новые небывалые высоты. Может быть, в прошлом все это и было известно, о чем дают знать старинные артефакты и исторические хроники, в которых говорится об архимагах прошлого, существовании в прошлом же продвинутых школ некромантии, демонологии, пришельцы из других миров и различные магические существа, обитающие по всему миру. Выбрав первую теоретически подходящую суккубу для призыва, я с помощью трансфигурации перенес на камень рисунок ее печати. Раньше я пугался нанесения больших чертежей, ведь это долго и муторно, но с опытом понял, что опытному трансфигуратору заниматься ритуалистикой довольно просто. Достаточно удержать в голове рисунок и нанести его на поверхность при помощи магии, а если печать слишком сложная, то можно наносить чертеж по частям. Чтобы избежать потерь маны, я направил на печать волшебную палочку. Дождавшись, когда печать накопит достаточно магических сил, я произнес: «Я, Гарри Адамс, призываю сущность Калихит. Явись». Пентаграмма засияла мягким светом, и в центре нее появилась невероятно красивая девушка-ангел. Белоснежные, но не седые длинные волосы, не спадающие ниже поясницы, огромные белоснежные крылья. Грудь и бедра у нее были прикрыты полупрозрачной белой тканью. Ангел, по сути наполовину ангел, а наполовину суккуба, одарила меня теплой улыбкой. «Здравствуй, призыватель», произнесла призванная грудным эротичным голосом. «Этот прием мне знаком, основа основ любовной магии, хотя это даже не магия, а просто использование психологии и физиологии. Такой голос суккубы специально тренируют в школах. Приветствую, Калихит. Хочешь развлечься?» – спросила полуангел. «Спасибо, но нет. Меня интересует путешествие в другой мир. Ты умеешь создавать порталы?» Призванная погрустнела. «Маг, я умею создавать порталы, но что ты предложишь мне за это?» – спросила она. 10 000 крисов. «Крисы?» – презрительно выдала полуангел. «Я тебя вспомнила, маг. Ты был в мире суккуба. Неужели ты думаешь, что высшие нужны какие-то жалкие крисы? Крисы нужны всем. Но все же, я готов выслушать твою цену. Я хочу от тебя ребенка и 100 000 крисов. А во, 100 000. А ты не слишком много хочешь? 20. А насчет ребенка, я так и быть, согласен. В какой мир тебе надо переместиться?» — спросила полуангел. «Хаем, тут видишь ли в чем проблема. У меня нет координат мира, так что нужен миниатюрный межмировый маяк. Маяк переправит мой феникс, а уже наводясь на него, тебе надо будет открыть портал. Ты хоть знаешь, сколько стоит самый дешевый одноразовый межмировый маяк?» — насмешливо спросила полуангел. «Маяк оплачу отдельно от работы. Работа не может стоить дешевле материалов», — продолжила торговаться призванная. 50 000 за маяк, еще 50 секс за работу». «Хорошо, я согласен. Думаю, я призову тебя через пару недель по времени этого мира, пока же готов выдать предоплату и крисы на маяк. Возможно, призову тебя несколько раньше. Заключим контракт». «Заключим», — согласилась суккуба, выглядящая как ангел. «Заключив магический контракт с суккубой, я внес предоплату, в смысле переспал с полуангелом. Затем выдал 5 красных крисов и отозвал ее из этого мира. После отправки суккубы обратно в ее мир, я вооружился трансфигурированным оружием и отправился на охоту. Вообще, вирус вампиризма, охвативший эту планету, положительно сказался на местной природе. Вначале вампиры кусали зверушек, те успевали покусать себе подобных, но звери не люди, им сложнее спрятаться от солнца, вот и сгорали довольно быстро, несколько раз устроив лесные пожары. Вампиры перестали посещать леса и реки, перестали рыбачить и охотиться, этого было достаточно для того, чтобы звери и рыба расплодились. В местном секвойном лесу проложено довольно много туристических троп в виде деревянных мостков, которые еще не успели сгнить без ухода персонала. Также тут много старых туристических и звериных троп. Из животных я встречал тут зайцев, белок, росомаху, скунса и койота. Пару раз видел лис и оленей, а также встречал следы рыси. Один раз вдалеке увидел дикого барана. А черные медведи тут водятся просто в огромных количествах. Я столько мишек никогда до этого не видел. Но это явно не мой вариант добычи. Во-первых, я медвежатину не очень люблю, а стрелять беров ради шкуры не хочу. Вот зайчатину, оленину или баранину я бы с удовольствием поел. Во-вторых, мое оружие не предназначено для столь крупной добычи, как медведи. А использовать для охоты армейские карабины или пулеметы не хочу. Шумно и слишком эффективно. Приглушить шум можно с помощью чар, но с пулеметом любой дурак пристрелит медведя. Тем более старые косолапые все еще к людям привычные и непугливые, запросто подходят близко к жилью, только маглоотталкивающие чары их и отгоняют. Проще говоря, охота на местных медведей была бы крайне неспортивной, особенно с моими возможностями. Мне для этого достаточно было бы просто кинуть вне действия чар отвода глаз какой-нибудь пахучей еды и ждать. А когда косолапый подошел бы, чтобы поесть, под прикрытием чар можно спокойно целиться и убивать. Но это все равно, что играть в компьютерную игру, введя код неуязвимости или ловить рыбу сетями, никакого удовольствия и азарта. Другое дело выследить добычу по следам, при этом не используя волшебства, тут азарт переполняет. Конечно, времени потратишь много, пробегаешь по лесу весь день и не факт, что кого-то подстрелишь, зато получишь удовольствие. Была мыслишка под действием заклятия силы побороться с медведем, но я представил, как будет выглядеть со стороны карлик, который борется насмерть с косолапым, подавился смехом и отбросил эти глупые мысли. Чай, я не былинный богатырь, а очень даже наоборот, скорее похож на злодея-карлика из старых русских и кавказских сказок. Да, припоминаю, читал как-то внукам башкирские и кавказские сказки, и там были антигерои-карлики. Но если задуматься, например, почему низких людей считали злодеями. Например, некий кавказский герой Сюлеймин стал искать злодея, потому что крестьяне ему пожаловались, что этот нехороший карлик издевается над ними. Как издевается? Очень просто, он живет возле источника с чистой водой. Крестьяне не хотят работать, расчищать колодец, и пользуются грязным колодцем с мутной водой, а карлик больше одного кувшина чистой воды в одни руки не позволяет набрать из своего источника. Чистить колодец – это не наш путь, легче натравить на злодея-коротышку тупого богатыря, чтобы тот убил его, а крестьяне завладели источником чистой воды. Ах, да, еще он взял в наложницы всех юных девушек из селения и негодяй такой, подумать только, не принуждает их работать, не насильно в постель тащит, а аж заставляет мыть и расчесывать его бороду. Нет, ну что за наглость, мы тут хлеб наполовину с соломой печем, а девки там ничего не делают, едят и пьют на халяву. Однозначно, карлик-злодей. Сюлеймин послушал крестьян и с радостью приперся домой в пещеру к бородатому карлику, после чего без прелюдий сразу же его зарубил. А девушки так богатырю были благодарны, что каждая его поблагодарила за убийство злодея. Я представляю, насколько они были рады. Сразу же со слов Сюлеймина вдруг выяснилось, что не бороду девушки расчесывали, а работали день и ночь без еды и воды, добывая золото и драгоценные камни, которыми гадкий злодей с ними не делился. Вот где логика, то есть, крестьяне каждый день всем селом ходили к источнику воды, наверняка общались с похищенными девушками, и не знали о том, что они трудятся на шахте и голодают. Если бы надо было добывать руду и драгоценности, то злодею надо было пленять здоровых мужиков, те лучше будут работать. Опять несостыковка. Я это вижу так, завистливые крестьяне натравливают героя на злодея из зависти к молодым девушкам, живущим лучше их и из меркантильного интереса, то есть ради того, чтобы завладеть источником чистой воды. Герой прискакал, убил благодетеля девушек, они ему были так благодарны, что наверняка без выцарапанных глаз он остался чудом. В итоге еще наверняка он их всех перепробовал силой и забрал с собой ту девушку, что больше всего понравилось, а чтобы прослыть не злодеем, грабителем и убийцей, рассказал, как злодей-карлик заставлял пленных работать и морил голодом. Во всех сказках, если имеется персонаж-карлик, то он жадный, хитрый и эгоистичный, а значит злодей. Всегда они похищают девушек и гребут под себя богатства, которыми просто так ни с кем не делится. Да, я такой же, как и сказочные антигерои. Жадный, эгоистичный, саркастичный и люблю девушек. Но разве это делает меня злодеем? Да, ограбил целую страну, которая до этого грабила всю планету, но можно подумать, что местные вампиры-добряки. Если считать за добро геноцид человечества, эгоистичное желание быть бессмертным за счет чужих жизней, и тем самым погубить все человечество, то я даже не представляю, насколько искаженное чувство добра и зла надо иметь. Из размышления о сути добра и зла меня вырвал хруст веток, раздавшийся неподалеку. Я тут же насторожился. Звери так по лесу не ходят, скорее это прерогатива человека, причем привычного к городским условиям обитания. Учитывая, что в этом мире людей днем с огнем не сыщешь, то стоит ожидать худшего, то есть вампиров. Я тут же невербально наложил на себя заклинание отвода глаз и дополнил его заклинанием дизиллюминации, которое активировал шепотом с помощью извлеченной волшебной палочки. Затем дополнил его заклинанием силы, активированным волевым усилием. Внимательно приглядевшись, я обнаружил военного в лесном камуфляже, учитывая, что он был одет и экипирован, как уже встреченные вампиры, шлем с визорами и одежда, полностью защищающая кожу от солнечного света, то ничего хорошего от него ожидать не стоит. Вампир находился всего в каких-то 20 метрах от меня. Вскоре к нему подошел еще один. Я направил в сторону военных подслушивающие чары. «Джек, ты уверен, что тут прячутся люди?» — спросил подошедший вампир. «Я обнаружил недавние детские следы на одной из туристических троп», — ответил Джек. «Зачем бы вампиру гулять по лесу? Наверняка где-то поблизости скрывается человечек. Бобби, разве ты не хочешь отведать крови? На четверых одного ребенка будет мало», — прокомментировал Бобби. «Если не поделимся с оставшейся у дороги двойкой, нас же сдадут руководству. Сначала еду надо найти, потом уже будем думать, как делить», — сказал Джек. «А что если это не ребенок, а тот самый карлик-гипнотизер?» — спросил Бобби. «Я слышал, что поймавшим его обещали пожизненное обеспечение кровью. Мне эта догадка не понравилась, поэтому быстро взмахнул палочкой и шепотом активировал чары, которыми заблокировал радиосвязь, затем заблокировал огнестрельное оружие от срабатывания. Следом невербально наложил на себя заклинание левитации и подлетел к вампирам ближе. Я приземлился всего в 5 метрах от них. «Что за чертовщина?» — воскликнул Бобби. «У меня рация сломалась». «У меня тоже», — произнес Джек. «Похоже на действие эмми-глушилки». Вампиры насторожились. «И что вы будете делать, если встретите в лесу всемирно известного суперзлодея?» — насмешливо спросил я, скидывая с себя маскирующее заклинание. От моего голоса вампиры вздрогнули. Бобби от неожиданности отшатнулся и спиной врезался в дерево. Но страх неприятелей быстро сменился гастрономическим интересом, поскольку я уже не расхаживал с клыками и желтыми глазами, приняв свой истинный облик. «Смотри-ка, Бобби, еда сама пришла к нам», — радостно оскалившись, сказал Джек, наставляя на меня оружие. «И что ты собираешься делать с этой бесполезной штуковиной?» — издевательски спросил я. «Вот что», — заявил Джек, нажимая на спусковой крючок и целясь чуть выше моей головы. Видимо, он хотел меня припугнуть выстрелом. Но это действие не привело ни к чему, он не смог сдвинуть спусковой крючок даже на миллиметр, отчего начал давить на него сильнее. Это не помогло, а лишь заставило меня широко улыбнуться. Тут же Бобби прицелился в меня и попытался выстрелить, но у него тоже ничего не вышло. «Дьявольщина!» — воскликнул Бобби. «Пожизненная кровь!» — с жадностью произнес Джек, кидаясь на меня в рукопашную. Стоит отметить, что двигался он быстрее обычного человека, отчего даже взметнулись облачка лесного мусора вроде пожухлой листвы, густо усеивающей все пространство вне лесных троп. Я решил испытать свои возможности под действием заклинания силы, поскольку до этого никогда не приходилось действовать под усилением нигде, кроме тренировок. Как оказалось, я намного сильнее и быстрее этих вампиров, в чем Джек смог убедиться мгновением позже. Он попытался вырубить меня ударом кулака, видимо, кровососу казалось, будто он двигается очень быстро, но для меня он словно полз в киселе. Я спокойно перехватил его руку и приемом дзюдо отправил противника в полет, который закончился приземлением спиной на ствол гигантской секвойи. Полет для вампира закончился плачевно, звук удара был такой, словно дровосек со всей силы ударил по стволу огромным топором. Тело неудачливого любителя людской крови упало на землю неестественно изломанной куклой. Для большего эффекта я изменил глаза и уставился черными очами на оставшегося невредимым кровососа. Он все еще размышлял, стоит ли повторять подвиг товарища и кинуться на меня, для чего даже достал немалых размеров армейский нож, или же все же стоит отступить путем бегства. Я послал вампиру хищную улыбку, позаимствованную у супруги. Какой горячий прием, даже не ожидал от любителей сосать такой активности. Демон, испуганным севшим голосом выдал Бобби, начав пятиться задом наперед, но он вновь наткнулся на ствол того же дерева, который остановил его отступление несколькими секундами ранее. «Ну что, сосуны, поделили мою кровь?» – издевательски спросил я. «И как она вам на вкус?» «Прошу, демон, не убивай меня», – трусливо попросил вампир Бобби. «Зачем мне делать то, с чем ваша цивилизация сама справится?» Я направил на кровососа палочку. «Обливейт, вы нашли следы барана и решили поохотиться на него. Джек неудачно упал на камни и получил травмы. Ничего подозрительного в этом районе нет, вам он совершенно не интересен. Вскоре ты возьмешь Джека и отнесешь его к машине». Я направил палочку на второго кровососа. «Обливейт». Пришлось повторить установку, затем скрыть себя дезиллюминацией и заклинаем отвода глаз, после чего вернуть разум вампирам и снять чары с рации и оружия. Вампир Бобби, придя в себя, тут же подхватил товарища и поволок его в сторону автомобильной дороги. «Вот и славно, а то пропажа пары солдат привлекла бы к этому району повышенное внимание военных, которые сейчас и так стоят на ушах. Оставшиеся до возвращения домовиков дни прошли спокойно. Больше никто не мешал мне заниматься охотой и рыбалкой, так что я спокойно отдыхал душой в лесной американской глуши. Вернуться обратно в наш мир не составило труда, хоть и стоило довольно дорого. Я призвал суккубу полуангела, она принесла купленный в своем мире одноразовый межмировый маяк, сделанный из обычного небольшого камушка. Такой груз Феникс вполне сумел перенести в другой мир, так что он попросту взял маяк и исчез в огненной вспышке. Затем по координатам межмирового маяка призванная крылатая дамочка открыла портал, через который мы прошли обратно в наш мир прямиком в мое австралийское поместье. Оказавшись дома, я расплатился с суккубой, передав ей 5 крупных красных крисов. Получив плату, довольная дамочка переместилась в свой мир. В гостиной тут же появилась метелка, домовая эльфа была рада видеть меня, о чем поспешила уведомить. Хозяин Гарри вернулся. Хозяйка будет рада узнать об этом. «Здравствуй, метелка. Какая сегодня дата?» «17 мая 2002 года», – проинформировала домовая эльфа. «Простите, хозяин Гарри, метелка должна сообщить хозяйке Элизабет радостную новость». Сказав это, домовая эльфа с хлопком исчезла, отчего я скривился. «К сожалению, чужой домовой эльфе я приказать перемещаться беззвучно не могу». Темми с Пышкой сразу заметили мое недовольство и нахмурились, глядя на место, откуда исчезла метелка. Темми поговорит с рядовой метелкой по поводу правильного перемещения и обращения к товарищу-хозяину, заявил мой домовик, потирая кулаки. «Темми, ты главный в этом доме среди слуг, но не забывай, что метелка привязана к миссис Хаук. Темми помнит об этом, товарищ-хозяин», — ответил домовик. «Какие будут указания?» «Темми, найди мое зеркало для звонков. Проинспектируй хозяйство и начинай разбирать и каталогизировать трофеи. В первую очередь займись программным обеспечением, его надо будет передать моему отцу. Пышка, на тебе как обычно кухня и поддержание порядка в доме. Как закончишь с особняком, проверь коттеджи в Англии». Домовики беззвучно исчезли, рьяно приступив к исполнению обязанностей. Вскоре у меня в руках оказалось сквозное зеркало и я начал обзванивать родных. Первым делом обрадовал отца тем, что я жив, здоров и вернулся домой. Затем на очереди были дед Паксли, Джастин Финч Флетчли, Сириус Блэк и Гард Кинг. Я перебрался в столовую, решив сделать перерыв на чашечку кофе, но остальных знакомых обрадовать не успел, поскольку вначале раздался шум шагов спускающегося по лестнице человека, затем с грохотом распахнулась дверь со стороны бассейна и оттуда влетела Элизабет. Со стороны гостиной в комнату ворвалась Эмили. «Гарри!» — радостно воскликнула Элизабет. «Ты жив, живой!» — счастливо закричала Эмили, кидаясь меня обнимать. Хаук не отставала от вампирши и тоже обняла меня с другой стороны. Я оказался зажат с двух сторон в крепких девичьих объятиях, словно заготовка в тисках. «Ха! Раздавите!» — хрипло выдал я. Я ощущал себя сдавленной упаковкой с майонезом, и если бы девушки немного с нежностью поработали с крышечкой, то запросто смогли бы выдавить из меня белую жидкость. Девушки отпрянули, обе с радостью рассматривали меня. «Гарри, как ты?» — с волнением спросила Элизабет. «Все в порядке. Я жив, здоров, выучил несколько полезных магических приемов и разжился кое-каким полезным имуществом. Демоны не делали с тобой чего-нибудь ужасного?» — нахмурившись, спросила Эмили. «Сделали», — с печалью выдал я, отчего уже хмурились обе девушки. Они прогнали меня из своего райского мира. Я фонтанировал возмущением и негодованием. Нет, вы только подумайте, я там такой бизнес замутил, заводы водочные построил. Ну и что, что споил часть населения? Что? Удивленно спросила Хаук. Так тебя там не мучили? Мукой было, когда меня пинком под зад вытолкали в портал, предупредив, чтобы ближайшие столетия в том мире даже не думал появляться. Вы только представьте, за многомиллионные предприятия я получил в качестве компенсации весьма сомнительную безделушку, пусть и довольно дорогую. Возмутительно. Эти суккубы наглые и мстительные особы. Мало того, нас выкинули в совершенно незнакомом мире, в котором была массовая эпидемия вампиризма. Все население превратилось в вампиров, которые могут питаться лишь человеческой кровью, а заражение вирусом происходит мгновенно через укус. Ой, испуганно выдала Эмили. Гарри, эти твари тебя не покусали? Нет, конечно. Слава Будде, они оказались всего лишь маглами. Мы наказали этих фашистских тварей, радостно заявил появившийся в комнате Тимми. Товарищ хозяин, разрешите доложить? Докладывайте, товарищ прапорщик. Хозяйство проинспектировано, серьезных нарушений не выявлено, доложил Тимми. Я все же предлагаю установить на крыше стационарные пулеметы. У фашистских кровососов удалось позаимствовать довольно интересную технику, например, корабельные пулеметы с удаленным электронным управлением. Хорошо, ставь сколько считаешь нужным и где хочешь. Я отмахнулся от домовика. Все равно мы под Фиделиусом, так что посторонние, которые попадут сюда, стопроцентно будут являться врагами с недобрыми намерениями. Тимми от такого разрешения засиял от радости и поспешил исчезнуть. Гарри, о каких трофеях говорил твой домовик? Спросила Элизабет. Да так, мы немного пограбили тамошних вампиров. Ничего стоящего пристального внимания. И много взяли трофеев, полюбопытствовала Хаук. Ну, я посмотрел в окно и прикинул в уме объемы взятого. Стеной из золотой платины это поместье хватит обнести. Эта фраза выбила из Хаук дух. Она распахнула рот, словно рыба, выброшенная на берег, и стала ловить ртом воздух. Реакция Эмили была схожей, но более сдержанной. «Значит, можно будет мне купить новую одежду?» — с надеждой спросила Бробст. «Почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Закажем тебе новую одежду. А мне?» — тут же спросила Хаук. «Ты мне что-нибудь принес, Хаэм?» Я окинул внимательным взглядом супругу. «Философский камень хочешь?» «Хочу!» Не задумываясь, сразу же воскликнула Хаук. «У тебя есть?» Я запустил руку в карман и вытащил пригоршню красных крисов достоинством в 10 тысяч. Выложил их на стол. Обе девушки с интересом стали рассматривать кристаллы и ухватили каждая по одному. «Это философские камни?» Недоверчиво спросила Хаук. «Почти. Это крисы, валюта мира суккуба. Их валюта представляет собой накопители магической или жизненной силы. Конкретно эти самого крупного номинала, и каждый из них содержит прану, которой хватит на создание эликсира жизни на 5 годовых порций. Фактически философский камень и есть накопитель, реже генератор праны. Философский камень отличается от крисов тем, что обладает гораздо большей емкостью и от притока праны. Будучи помещенным в центр особого ритуала с притоком жизненной энергии, он растет по мере накопления сил. Сразу говорю, ритуала не знаю. 17, сосчитала все крисы Элизабет. А во, да тут добра на 850 миллионов долларов, а то и больше раз в 5. Неужели это все мне? Да, милая супруга, экспериментируй на здоровье, только не забывай о муже и сохранении полнейшей тайны, иначе к нам придут плохие волшебники и сделают секир башка. «Не беспокойся, Блонда», — сказала Бробст, обращаясь к Хаук. «Можешь спокойно экспериментировать, а о Гарри я сама позабочусь». Вампирша одарила меня таким же жадно-эротичным взглядом, какой я видел лишь у высших суккуб, которые по 2 месяца вскрывали защиту спальни, чтобы добраться до комиссарского тела. «Эй!» — возмутилась Хаук, обращаясь к Бробст. «Мне такой щедрый муж самой нужен. Где я еще найду такого супруга, который будет дарить философские камни? Фламель занят, а Гарри рядом с единственной в мире. Сегодня он спит со мной. Он тебе не нравился, как мужчина, ты сама об этом не раз заявляла», — обвиняющим тоном выдала Бробст, тыча на маникюренным пальчиком в сторону Хаук. «Жизнь сложная штука, все течет, все меняется», — философским тоном произнесла Элизабет. «Когда Гарри пропал, я поняла, насколько мне его не хватает. Что это, если не любовь? Ага», — саркастически выдала Бробст. «Скажи лучше, что ты блестящим дорогим штучкам больше обрадовалась, чем Гарри. Девочки, не ссорьтесь, я этого не люблю. Элизабет, я рад, что ты воспылала ко мне чувствами, но сейчас за тебя говорят эмоции. Я тебя прекрасно понимаю, поскольку и сам за миллиард баксов почти с кем угодно переспал бы. Ты пока проведи эксперименты, успокойся, потом я тебе еще интересных штук подкину. Еще, глаза у Хаук засветились любопытством. Что, а можно сейчас? Ладно, я вновь запустил руку в карман и дал Элизабет горсть крисов с маной. Эти наполнены магической энергией, можно перезаряжать. Фактически, магические аккумуляторы. Экспериментируй на здоровье. Спасибо, спасибо. Хаук с радостью обняла меня, а мне, слегка обиженно спросила Эмили. Тебе? Я почесал затылок. Почему бы и нет? Сую руку в карман и достаю из него маленький конусообразный предмет. После того, как я положил стальной конус на пол и снял заклинание уменьшения, девушкам предстал довольно большой металлический конус. Что это? Спросила Эмили. Похоже на бомбу, заметила Элизабет. Действительно, похоже, согласилась Бробст. Угадали. Я широко улыбнулся. Ядерная боеголовка W91 изменяемой мощности ядерного взрыва мощностью от 10 до 100 килотонн. Это мне? С радостью недоверчиво спросила Эмили, при этом она посмотрела на меня с восторгом без грамма недоверия. Да, супер! Воскликнула вампирша и с радостным визгом кинулась меня обнимать. Не может быть! Судорожно сглотнув, хриплым голосом произнесла Элизабет. «Нет-нет, Гарри, скажи, что это неправда, ведь ты не мог притащить домой ядерную бомбу». Я вытянул голову, чтобы из-за Эмили посмотреть на крайне ошарашенную супругу. Увидев ехидное выражение моего лица, Хаук стушевалась. «Хотя, о чем это я?» – тихо произнесла она. «Ты же Адамс, ты в любой момент можешь взять мою фамилию, для супруги это несложно. А вдруг безумие передается через фамилию?» – на полном серьезе спросила Элизабет. «Вот стану Элизабет Адамс, и тоже домой буду таскать демонов, философские камни и ядерные бомбы. Но-но, я бы попросил ничего такого из моих карманов не таскать, а она настоящая?» – теперь уже спрашивала Бробст. «Конечно, стал бы я носить в кармане подделку. Эмили, помни, большая сила рождает большую ответственность. Если решишь взорвать эту малышку, делай это подальше от дома и только в случае крайней необходимости. Угу!» – радостно кивая, выдала Эмили. Вампирша оторвалась от меня и бросилась к бомбе. Она стала выписывать вокруг нее круги и погладила, словно домашнего любимца. «А она не радиоактивная?» – с опаской спросила Элизабет. «Не переживай, я наложил на нее заклинание вроде стазиса, используемого домовыми эльфами, но основанного на трансфигурации с условием. Так что до момента активации бомбы безопасна настолько же, насколько безопасна обычная металлическая болванка весом 140 килограммов». Депутамадри, со стоном выдала Хаук, приложив к своему лицу правую пятерню, после чего прикрыла глаза и едва заметно покачала головой в стороны. «Я с вами свихнусь, я так разволновалась, что хочу выпить крови», — произнесла Бробст. «Это потому что ты вампир», — констатировала Хаук. «Скорее потому что она женщина», — прокомментировал я. «Хорошая шутка, я запомню. Гарри, убери эту штуку подальше отсюда», — нервно произнесла Элизабет, косясь на ядерную боеголовку. «Я боюсь жить в доме, в котором хранится оружие такой мощности. Эмили, убери свою игрушку. Я заберу ее в портативный дом», — сказала Бробст. Вампирша подхватила бомбу и потащила на второй этаж. Учитывая, что вампирша не дотягивает ростом до 1,5 метра и весит раза в 3 меньше бомбы, это серьезный показатель силы вампиров. «Адамс, ты псих», — заявила Хаук, — «если только самую малость. Но в свое оправдание хочу сказать, что после пыток в подвалах ЦРУ остаться абсолютно нормальным никому не суждено. Лучше расскажи, что у вас происходило, да и новости в целом». «Я занималась исследованиями морских ракообразных и пыталась сварить зелье на их основе», — начала Хаук. «Думаю, с твоими подарками дело пойдет лучше и сдвинется с мертвой точки. Гарри, мне нужны слезы Феникса. У тебя же есть Феникс». «Есть, но ему не дает столько слез, сколько мне требуется для экспериментов», печально вздохнув, сказала Хаук. «Сколько тратишь-то?» «Сколько ему дает, столько и трачу», ответила девушка. «Примерно 20 капель в неделю». 20 капель, это же миллилитр. У меня весь запас примерно пара сотен миллилитров накопился за 10 лет. Ты доишь своего Феникса, как корову. Я достал 2 флакончика со слезами Феникса и вручил фиктивной супруге. Она с радостью их выхватила у меня из рук. «Не проще покупать 1000 галеонов за каплю», Конечно, дорого, но ради экспериментов несколько миллионов долларов в год можно и потратить. Дефицит, пожав плечами, сказала девушка. В продаже слезы Феникса так же сложно найти, как Феликс Филицис. Не боишься раздавать такие игрушки кому попало? Хаук явно намекала на ядерную бомбу. Пусть будет. Эмили адекватная, просто так взрывать бомбу не станет, навредить нам ей не даст клятва. Думаешь, правители, у которых таких бомб сотни, более разумные и адекватные, чем Эмили? Я так не думаю, но... Хаук задумалась. Боюсь тебя расстроить, но я тесно общался с правительственной верхушкой страны в вампирском мире. Причем эти разумные были у руля государства еще когда были людьми. Адекватностью там и не пахнет. Жадные, алчные твари, которые ради своего благополучия способны пустить под нож сотни миллионов людей, пить их кровь, отбросив всю человечность. Если надо, то они и ядерное оружие пустят в ход, так что на их фоне Эмили выглядит, как мисс Адекватность. Кстати, если ты оказался в другом мире, то как смог добраться до нашего? Спросила Хаук. Призвал суккубу и оплатил проезд. То есть при желании можно путешествовать в другие миры? Спросила Хаук. Это не опасно, относительно безопасно. Суккубы, в отличие от демонов, не опаснее обычных волшебников, так что все зависит от того, с кем и как будешь общаться. Только путешествовать таким образом удовольствие не из дешевых. Утоли девичье любопытство, какая цена? Хаук вопросительно посмотрела на меня. 10 таких крисов. Киваю на красные кристаллы, лежащие на столе возле Элизабет. Блондинка что-то прикинула в уме и присвистнула. «Ничего себе!» — сказала она. «Дорогое удовольствие. Это получается примерно полмиллиарда баксов. А я тебе что говорю? Тем более крисы можно раздобыть лишь в суккуба, а туда у меня доступа нет, следовательно и ценность их возрастает. А производить их проблематично, необходимо внедрение массовых магических технологий, которые довольно сложные и затратные». Бробст вновь присоединилась к нам. «Эмили, расскажи, как твои успехи? Чем занималась, пока меня не было?» «Гарри, я закончила обучение у узкоглазых, потом прошла курсы телохранителей в Израиле. Затем связалась с теми мастерами, которых ты рекомендовал, и начала параллельное обучение рунной магии и ритуалистики». «Параллельно? Почему не по очереди?» «Мастер рун, мистер Качински, сказал, что знаком с мастером ритуалистики, мистером Стивенсоном», пояснила Бробст. «Они между собой согласовали программу обучения и пришли к мнению, что проще и эффективнее мне будет обучаться параллельно этим волшебным наукам, поскольку они серьезно взаимосвязаны и часто пересекаются. Теперь я посещаю каждого мастера раз в неделю порталами, получаю от них задания, они поясняют неясные моменты и проводят практические занятия. То есть ты уже сможешь исполнять роль телохранителя, не отвлекаясь от учебы?» «Конечно, босс», улыбаясь, ответила Эмили. «Это хорошо, а то, как выяснилось, боевик из меня не очень, а быть второй раз похищенным, да еще маглами, совершенно не горю желанием». «Босс, надо усилить охрану периметра дома», сказала Бробст. «Камера и Фиделиус, это хорошо, но теоретически адрес Фиделиуса можно отследить через магловскую документацию, карты и спутниковые снимки, которые покажут пустую местность». «Какие предложения?» «Во-первых, установить датчики движения, увеличить количество камер видеонаблюдения и сразу устанавливать тепловые камеры», начала перечислять Бробст. «Еще надо купить бронированный автомобиль и как следует зачаровать его. Помимо этого надо усилить магическую защиту поместья, обновить ваш гардероб защищенных вещей». «Погоди, я тебя понял. Сколько надо денег?» «Сложно сказать, но навскидку». Эмили задумалась. Видимо, стала подсчитывать в уме нужную сумму. «Где-то 30-40 миллионов американских долларов». «Хорошо, я свяжусь с отцом и ты получишь 100 миллионов, чтобы наверняка с запасом. Еще на тебе задача по подбору охраны для моих родителей. Думаю, им проще нанять профессиональную охрану из сквибов и слабых магов», предложила Бробст. «Это достаточно надежно в случае обеспечения с нашей стороны зачарованной одеждой и амулетами». «Гарри, а ты перед отправкой к демонам говорил о конце света», вмешалась Хаук. «Так вот, несколько месяцев назад с тобой по этому вопросу пытался связаться глава МКМ. Лем, что он хотел и вообще расскажи подробнее». «Мистер Лем написал мне письмо, в котором говорил, что он пытался связаться с тобой по важному вопросу, вроде как хотел предложить важную должность в МКМ», стала повествовать Хаук. «По понятным причинам он с тобой связаться не сумел и решил написать твоей супруге». Элизабет грустно усмехнулась. Я ему в ответ письме написала, что тебе не здоровится и в ближайшее время не сможешь контактировать с миром, но как только муж поправится, он первым же делом свяжется с вами. Все правильно сделала. Надо будет позвонить Лему. Позвонить Лему? С сарказмом спросила Хаук. Неужели ты стал настолько большой шишкой, что спокойно можешь звонить главе МКМ? Нет, Лис, я был и остаюсь настолько наглым, что одного главу МКМ чуть ли не прямым текстом послал прокатиться на детородном органе с придачей вращения по часовой стрелке, а другому звонил во внерабочее время словно приятелю, чтобы перекинуться парой слов. Интересно, чем ты сумел зацепить главу такой важной организации, что он тебе лично письма пишет? Удивилась Хаук. Может быть, он хочет сделать тебя своим помощником? Предположила Бробст. Не знаю, я невозмутимо пожал плечами. Вообще, у меня имеется опыт диктаторского управления целой страной в параллельном мире. Только вот через месяц меня раскусили и марионеточное правительство свергли. Примечание к части. Карачаевская народная сказка «Сюлимин и злой карлик». Часть 3, глава 73. Еще некоторое время пообщавшись с девушками, выяснил новости за время моего отсутствия, вкратце поведал о своей жизни и приключениях. После чего решил связаться с руководителем МКМ по сквозному зеркалу. Седовласый мужчина ответил практически сразу. «Добрый день, товарищ Лем. Вы можете разговаривать, мистер Адамс?» Удивился собеседник. «Именно. Супруга передала, что вы хотели со мной связаться». «Да, мистер Адамс», подтвердил Лем. «К сожалению, это оказалось непросто. Не подскажете, что произошло? Были некоторые неприятности». Я поморщился. После конференции по поводу приближающегося ледникового периода меня выследили и похитили магловские американские спецслужбы, точнее ЦРУ. Они удерживали меня в секретном бункере в камере из хладного железа, пытали. В общем, приятного было мало, но я все же умудрился сбежать. Это как-то связано со случаем массовой амнезии маглов, забывших все до 20-летнего возраста? Спросил Лем напрямую. Я хоть и был зол на магловский персонал, но убивать кого-то, кроме тех, кто стрелял по мне из автоматов, посчитал излишним. Там же удалось выяснить, что ЦРУ уже давно похищает волшебников и заставляет магов работать на них, например, варить зелья для проведения экспериментов над людьми, связанных с попыткой развить сверхспособности у маглов и получить суперсолдат. Поэтому пришлось уничтожить все оборудование на их базе и использовать облевейт на всем персонале базы. ЦРУ заигралась, нахмурившись, недовольно выдал Лем. Американское министерство магии ни о чем таком нам не докладывало. Станислав пожевал нижнюю губу, о чем-то усиленно размышляя. Надо поставить маглов на место, они слишком сильно заигрались. Надеюсь, с вами все в порядке, мистер Адамс. В настоящий момент я в полном порядке. Но почему вы не обратились в магическую больницу? Спросил Лем. Наша семья магической больницы, по крайней мере австралийской, с некоторых пор не доверяет. Интересно узнать, почему? Спросил мужчина. Незадолго до моего отбытия в США к нам домой явился представитель МСБА. Он пытался меня завербовать, угрожая запретной магией, для которой была использована моя кровь. Соблазнял тайными знаниями, которые мне нафиг не сдались, и огромной зарплатой в 5000 долларов в месяц. Что? Сделав огромные глаза, удивился Лем. Мистер Адамс, но вы же по моим сведениям один из богатейших волшебников мира. Богаче вас только фламили пара древних архимагистров, чьи имена лучше не произносить вслух. Представьте себе мое удивление на столь наглое предложение. Причем МСБА попыталась запретную магию каким-то образом связать с незадолго до этого состоявшимся покушением на меня, организованным британским волшебником. Поскольку моя кровь была в единственном месте, в магической больнице Сиднея, то я склонен считать, что эта угроза не была шуткой, а скорее всего австралийская магическая спецслужба серьезно подготовилась. Так что к магическому госпиталю с тех пор у меня нет доверия. Поскольку я не собирался становиться марионеткой и в тюрьму садиться желания нет, пришлось покинуть территорию Австралии. Учитывая дальнейшие события, пусть даже я покажусь параноиком, но не находите, что как-то странно. В начале покушения британского мага, затем попытка вербовки австралийскими магическими спецслужбами, а следом меня похищают американские магловские спецслужбы. Не слишком ли много совпадений? Действительно, подобное заставит насторожиться любого волшебника, нахмурившись еще сильнее, произнес Лем. Я прикажу провести генеральную проверку австралийского министерства магии и госпиталя. ХМ, мистер Адамс, Даже если вы действительно применяли запретную магию, то, скажем так, вам нечего переживать по этому поводу. У нас есть чем надавить на МСБА. Вообще-то я хотел связаться, чтобы предложить должность руководителя проекта по спасению Земли, точнее направления, инициатором которого вы выступили. Я так понял, вы хотите, чтобы я курировал те три группы магов, которые хотят спасти планету, а не сбежать с нее. Совершенно верно, кивнул Лем. Почему я? Магистры подобное предложение отвергли, им больше интересны сами исследования, остальные волшебники. Станислав замялся. Скажем так, кто-то идеологически неправильный, например, слишком не любит маглов, зато влюблен в свою науку. Некоторые волшебники недостаточно ответственные или разумные, я бы им не доверил даже выгуливать своего пса. А вы показали себя как первоклассный организатор, достаточно того, что каким-то непонятным для меня образом в обход конфедерации смогли устроить международную конференцию артефакторов и в столь юном возрасте стали богатейшим волшебником в мире, причем до этого не имея стартового капитала. Это я еще молчу о мастерстве, полученном в 20-летнем возрасте. Теперь же, узнав о том, что вы еще умудрились выбраться из бункера ЦРУ, мое уважение к вашим талантам возросло на несколько ступеней. Товарищ Лем, видите ли, в чем дело? Я всей душой радею за спасение нашей родной планеты, но я ведь еще так молод и желаю учиться, постигать волшебные науки. Плох тот маг, что не желает стать архимагом и великим волшебником. Золотые слова, произнес мужчина, посылая мне теплую улыбку. Я в очередной раз убедился, что вы именно тот человек, который мне нужен. Давайте поясню, что от вас требуется. Вашей задачей будет держаться в курсе событий и в случае осложнений решать проблемы, возникающие между тремя группами спасителей. Это не должно занять более одного дня в неделю на разгребание отчетов и нескольких дней в месяц в случае возникновения сложностей. При этом вы будете отчитываться лишь мне раз в квартал, числиться помощником председателя МКМ, что дает довольно широкие преференции. Можно конкретнее о преференциях. Эти слова во мне пробудили интерес, и если до этого хотел отвертеться от сомнительной нагрузки, то сейчас задумался. ХМ, протянул Лем, беспрепятственное использование порт-ключей и министерских порталов, политическая неприкосновенность и неподсудность территориальным министерствам магии, пока вы в должности помощника главы МКМ, расширенные полномочия и разрешение на использование запретной магии. Недавно мы приняли законопроект послабления статута секретности членам МКМ, а также их помощникам и специалистам групп по спасению можно привлекать для работы магловских ученых и специалистов. Я тут же мысленно сделал охотничью стойку. Если бы не контролировал себя, то потекла бы слюна от представления такой вкуснятины. Программистов и лингвистов тоже, можно привлекать любых маглов под клятву о неразглашении о магическом мире и о деятельности в нем, ухмыльнувшись, поведал Лем, все ради спасения планеты. Артефакторы совместно с химерологами, магами крови и некромантами создали специальные клятвенные артефакты, вживляемые в тело и душу маглов. В случае нарушения клятвы, магла убивает и уничтожает душу, так что даже поднятие некромантами не поможет допросить клятвопреступников. Я смотрю, за время моей недееспособности случилось не только послабление статута, но и снятие запретов на некоторые направления волшебства. Не совсем снятие, скорее послабление запретов, но в целом вы правы, мистер Адамс, с теплой улыбкой поведал Станислав. Так какой будет ваш положительный ответ? Исключительно положительный, товарищ Лем. Замечательно, обрадованно сказал Станислав. Я рад, что вы согласились. Жду вас завтра к полудню в Цюрихе для вступления в должности вручения полномочий. Надеюсь, при оформлении у меня не попросят резюме с проверкой на шаре правды, а то я уже представляю, как оно будет выглядеть. Опыт работы. Диктатор США, 1-5 месяца. Противные маглы свергли мое марионеточное правительство. Фаворит герцогини мира Суккуба, 10 лет удовлетворял герцогиню Суккубов и Инкубов, которая является высшей суккубой и на четверть высшей демонессой. Работодатель остался удовлетворен. Цирковой актер, фокусник, 20 мин, мне не заплатили. Волонтер, свозил инвалида с атрофией мышц в бордель, никто не пострадал. Киноактер, сыграл роль эльфа Санта-Клауса в рекламе газировки. Неплохой послужной список, только вот показывать его никому из посторонних нежелательно. Такой документ был бы из серии перед прочтением сжечь и съесть. В тот же день я наведался к родителям, а по возвращении домой позвал в гости друзей. Было много разговоров, которые завершились довольно поздно. Выспаться удалось как следует и проснулся я ближе к обеду. Поскольку полдень в Цюрихе, это 8 часов вечера в Сиднее, то я не проспал, а даже успел повторно навестить отца, только в офисе. Папа уже подготовил персонал, так что я без проблем выгрузил жесткие диски с программами, играми, сайтами и прочим софтом, добытым домовым эльфом в мире вампиров 2019 года. Конечно, большинство этого софта пока будет бесполезно, поскольку программы рассчитаны на более мощные компьютеры и другое железо, а часть уже сейчас запатентована. Но все же польза и прибыль со всего этого ожидается невероятная. Чтобы прочитать иномировые жесткие диски, пришлось еще вручить специалистам компьютеры того мира. Отец сводил меня на экскурсию и показал небольшой бронированный и защищенный волшебством по высшему стандарту бункер-сервер. В бункере к маленьким коробочкам, размещенным в металлических стойках, были протянуты множество оптоволоконных проводов. Это артефакты для хранения информации, прокомментировал отец. Мы их уже год как приспособили. Практически безграничные дешевые хостинги для всех людей. У нас арендуют место для хранения практически все магловские фирмы. Всего за год мы заработали с помощью них 7 миллиардов долларов, и это пока еще в мире слабо распространена компьютерная техника и интернет. Аналитики прогнозируют постоянный рост прибыли. А вон там в углу что за стойка, выкрашенная в красный цвет, это то, что ты заказывал у мистера Тесслера, сказал отец. Он передал нам первый артефакт с многопоточным искусственным интеллектом. Мы пока обкатываем его лишь в магическом мире, за счет него работают приложения в артфонах. Артфоны, сынок, насмешливо с покровительственными нотком произнес отец. Ты отстал от жизни. Артфоны – это сквозные зеркала нового поколения. Ты сам же лоббировал их разработку. Каждый артфон в мире выпускается с нашими приложениями. За 3 месяца проданы все выпущенные экземпляры, что-то около 100 тысяч, и на их покупку стоят огромные очереди волшебников и сквибов. Отец достал из кармана с виду типичный iPhone в белом корпусе. Он провел пальцем по экрану и тот тут же ожил, сменив черную поверхность на привычное меню смартфонов с приложениями и папками. Искины чары магической локации выполняют функции навигации, пояснил отец, активируя ярлык карты. Можно проложить маршрут на любом виде транспорта, найти информацию об автобусах, самолетах, поездах и тому подобное. Можно забронировать билеты или гостиницу. Можно поговорить с Искином, для этого надо сказать кодовую фразу маги. «Да, Мортимер», — вопросительно произнес приятный женский голос. «Привет, привет», — ответил Артфон. «Как тебя зовут?» — спросил отец. «Меня зовут Маги», — ответил Артфон. «Неужели ты забыл? Хочешь что-то спросить?» — обратился ко мне отец. «Конечно, Маги, скажи, в чем смысл жизни?»